Письмо. Урсула Райан, Focus Film Productions. 1264 Сьерра Бонита Авеню, 32. Западный Голливуд, Калифорния. 90046 США. Миссис Грейс Брэдли. Дом престарелых Вереск. Уиллоу Роуд, 64. Саффрон Грин, Эссекс, 27 января 1999 года. Дорогая миссис Брэдли, надеюсь, вы не рассердитесь, что я вновь пишу вам по поводу моего фильма под рабочим названием «Когда рассеется туман», хотя до сих пор не получила ответа на свое первое письмо. В основу фильма легла история любви, история отношений поэта Хантера с сестрами Хартфорд и его самоубийство в 1924 году. И хотя наша группа получила разрешение на съемки в имении Ривертон, многие сцены будут сниматься на студии, в павильоне. Мы воссоздали внутренние интерьеры комнат по фотографиям и описаниям современников, но нам бы хотелось услышать мнение очевидца. Мне очень дорог этот фильм. Не хотелось бы испортить его какими-либо неточностями, даже самыми незначительными. И я была бы сердечно вам благодарна, если бы вы согласились взглянуть на декорации. Я наткнулась на вашу фамилию, девичью, разумеется, когда просматривала список слуг в одном из блокнотов, хранящихся в музее Эссекса. Я бы и не сообразила, что Грейс Ривз и вы одно и то же лицо. Не прочти я интервью с вашим внуком Марком Маккортом, опубликованное в журнале «Спектейтер», где он бегло коснулся истории своей семьи и упомянул, что вы родом из деревни Саффрон-Грин. Прилагаю статьи из «Санди Таймс» с рассказом о моих предыдущих фильмах и лос-анджелевский фильм «Уикли», где говорится о тумане. Вы заметите, что роли Хантера, Эмилин Хартфорд и Ханны Лакстон отданы блестящим актерам, в том числе Гвинет Пелтроу, прошлогодней обладательнице премии «Золотой глобус» за игру в фильме «Влюбленный Шекспир». Еще раз простите мне мою настойчивость. Дело в том, что съемки начнутся уже в феврале на студии «Шепертон» близ Лондона. И мне бы очень хотелось связаться с вами до начала работы. Надеюсь, вам захочется поучаствовать в создании нашего фильма. Вы можете ответить мне по адресу миссис Ян Райан, 5/45 Ланкастер Корт, Фулхэм, Лондон. С уважением, Урсула Райан.